Время невозможно остановить. Его лезвие неслышно режет и мягкое, и твердое. Ничто не способно даже на кратчайший миг остановить его движение, но течение времени изменяет все на свете. Чан Вэйсы вышел в отставку вскоре после испытаний на Меркурии. Выступая перед журналистами в последний раз, он признался, что не верит в победу. Но это не повлияло на высокую оценку истории его службы на посту первого командующего космическими силами. Многолетняя нагрузка подорвала его здоровье, и он умер в возрасте 68 лет. Генерал сохранил ясность ума до последней минуты жизни. Он часто упоминал Чжан Бэйхая. Отслужив второй срок на посту генерального секретаря, Сэй придумала и организовала проект «Память человечества». Целью проекта был широкомасштабный сбор информации о культуре человечества и связанных с ней предметов. Позднее предполагалось запустить собранные материалы в космос. Главной частью проекта являлся «Дневник человека», специальный веб-сайт в интернете. На нем миллионы людей могли документировать свою повседневную жизнь текстом или фотоснимками. С течением времени на дневнике человека зарегистрировались 2 миллиарда посетителей, и он стал самым большим архивом данных в интернете. Позже СОП решил, что проект «Память человечества» потворствует пораженчеству и принял резолюцию о его закрытии. Его даже приравняли к эскапизму, но Сэй продолжала работу над проектом вплоть до своей смерти в возрасте 84 лет. Выйдя в отставку, Гаранин и Кент поселились в саду Эдема в Северной Европе, там, где Ло Цзи провел 5 лет. С тех пор их никто не видел, и никто не знает, когда они кончили свои дни. Но известно, что они прожили долгую жизнь. Кое-кто утверждает, что обоим перевалило за 100 лет, прежде чем они умерли естественной смертью. Как и предсказывала Кейко Ямасуки, У Юэ провел всю оставшуюся жизнь в депрессии и замешательстве. Более 10 лет он работал на проект «Память человечества», но так и не нашел в нем утешения. Он умер в одиночестве в возрасте 77 лет. Как и Чан Вэйсы, У Юэ перед смертью называл имя Чжан Бэйхая. Их надежды были связаны с несгибаемым воином, лежащим в анабиозе. Доктор Альберт Ринье и генерал Фицрой разменяли 8-й десяток лет и своими глазами увидели 100-метровый космический телескоп «Хаббл-3». Через него они взглянули на планету Трисолярис. Но им больше не довелось наблюдать Трисолярианский флот или высланные вперед зонды. Они не дожили до пересечения кораблями третьего снежного заноса. Жизнь обычных людей тоже текла своим чередом. Из 3 пекинских соседей Мяо Фуцюань умер первым, в возрасте 75 лет. Сын похоронил его в заброшенной шахте на глубине 200 метров. Он исполнил предсмертное желание отца и взорвал шахту, а потом установил надгробный камень. По завещанию покойного, последний перед судным днем поколение должно было отыскать надгробие и в случае победы землян заново установить его. Но уже через 50 лет после его смерти территория возле шахты превратилась в пустыню. Надгробный камень пропал, вход в шахту было не найти. Впрочем, потомки Мяо даже и не собирались ничего искать. Чжан Юаньчао умер от болезни, как самый обычный человек, в возрасте 80 лет. Его тело, как тело любого простого человека, кремировали. Урну с пеплом положили в стандартную ячейку на длинной полке колумбария общественного кладбища. Ян Цзиньвэнь дожил до 92 лет. Капсула с его останками разогналась до третьей космической скорости, покинула Солнечную систему и направилась в глубокий космос. На это ушли все его сбережения. Дин И не умер. После открытия управляемой термоядерной реакции он переключился на теоретическую физику. Он хотел найти способ обойти вмешательство сафонов в результаты физических экспериментов. Это ему не удалось. Дожив до 70 лет, он, как и другие физики, потерял надежду на прорыв блокады. Он лег в гибернацию и попросил разбудить его незадолго до битвы судного дня. Ему хотелось своими глазами увидеть неизмеримо более высокую технологию Трисоляриса. Через сотню лет после начала Трисолярианского кризиса умерли все, кому довелось жить в золотом веке человечества. Эти годы постоянно вспоминали. Старики, заставшие то время, пережевывали свои воспоминания вновь и вновь, словно жвачные животные, наслаждаясь их вкусом. И каждый раз они заканчивали свой рассказ словами: «Ах, если бы мы тогда это ценили!» Молодежь слушала их повествование с завистью и сомнением. Мир, богатство, счастье — вся эта беззаботная утопия. Да была ли она на самом деле? С уходом стариков берега Золотого века растаяли в тумане истории. Одинокий корабль человеческой цивилизации дрейфовал в безбрежном океане, со всех сторон окруженный грозно вздымающимися валами. И никто даже не знал, есть ли у этого океана противоположный берег.